Глава 34. Белла. Честно говоря, я бы ничуть не удивилась, если бы вместо письма от сестренки Талисы в конверте оказалась какая-нибудь ерунда. Это было бы вполне в духе Майрона. Ожидая подвоха, я все же аккуратно вскрыла послание над столом. На гладкое дерево выскользнуло несколько засохших лепестков ромашки. Следом выпала желтая серединка цветка. Дурацкая шутка. Я уже хотела изорвать конверт в клочки, но успела разглядеть внутри квадратик из тонкой бумаги. «Лиса! Моя маленькая Лиса!» – вздохнула я, увидев знакомый почерк. Буквы были неровными, разномастными. Сколько ни ругали мою сестру-учителя, ей никогда не хватало усидчивости для чистописания. Она вертелась на стуле, смотрела в окно, рисовала на полях тетради птичек. Словом, делала все, что угодно, только бы не выводить ровные крючочки и петельки. Если Талиса не имела возможности пуститься в пляс, то это делали за нее буквы в ее тетрадях. Я погладила чернильные строчки, смахнула рукавом слезы, чтобы ненароком не испортить письмо. Сестренка писала кратко, нетерпеливо. Она подружилась с внучками своей няни и щенком садовника. Ей позволяли гулять в саду. 3 раза в неделю к ней приходил учитель. Судя по всему, пока герцог Карл и Майрон держали обещание. У меня немного отлегло от сердца, на котором и так висел груз вины. Эйден должен узнать правду рано или поздно, но я не могла подвергать опасности целый народ. Может быть, меня саму владыка драконов и пощадит, когда поймет, что я была лишь игрушкой в руках короля Ренвика и его вельмож. Что делать, если мощь его армии обрушится на ни в чем не повинных людей? Драконы страшны в гневе. «Мы обязательно встретимся», – прошептала я письмо на моем столе. «Обязательно». Мне невыносимо хотелось написать ответ. Я выхватила из стопки чистый лист, открыла чернильницу и выбрала остро отточенное перо. Перед внутренним взором тут же всплыла гадкая ухмылка Майрона. Что он потребует за отправку письма телепортом? А главное, что мне писать? Ложь, ложь и еще раз ложь. Перо выпало из пальцев, я вздохнула и поднялась из-за стола. Отдернула занавески и выглянула в окно, где в васильково-синем небе кружили над Драскольдом драконы. Может быть, они ожидали возвращения отряда во главе с Эйденом, а может, просто летали по своим делам. Крылатым удобнее перемещаться в городе по воздуху. «Ваше Величество, как прошла встреча с учителем? Триша принесла вам чай». Арчиха вплыла в комнату с подносом, от которого исходил аромат меда и заваренных трав. Я невольно улыбнулась. Моя камеристка заботилась обо мне искренне, как добрая няня, что знает подопечную с пеленок. «Спасибо тебе», – кивнула я и приняла из рук Триши тонкую чашечку. «Мы кое-что обсудили с первым чародеем, а заниматься начнем чуть позже». «Еще бы! У вас пока другие заботы. Не хватало еще и днем доводить себя до изнеможения. В медовый месяц у владычицы не должно быть никаких уроков». «Я полностью согласна с тобой, но как объяснить это первому чародею?» «Пусть владыка Эйден побеседует с ним по душам», – подмигнула мне Арчиха. «О да, я хотела бы, чтобы Эйден побеседовал с Майроном как мужчина с мужчиной и объяснил магистру, что издевательствами и шантажом он добивается лишь ненависти». День я провела, как обычно, в отсутствии Эйдена. Прогулялась в компании фрейлин, стараясь уловить в их сплетнях хоть что-нибудь полезное. Посмотрела ткани для новых платьев. От моего приданого и без того ломились шкафы и сундуки, но Эйдену хотелось, чтобы его жена заказала себе новые наряды. Он всерьез думал, что человеческих девушек это очень увлекает. Выбрала цветы, чтобы украсить покои. Неужели вот так и живут настоящие королевы? Я находила подобное времяпровождение скучным. Уж лучше было бы встретить Риана и поболтать с ним об эльфах и слепых подземных тварях, которых те выращивают. Мальчишка многое знал, глаза его горели в предвкушении новых приключений. Вот только Риан сегодня не появлялся, а от разговоров с фрейлинами у меня разболелась голова. Я распорядилась приготовить мне ванну и отправилась в купальню в полном одиночестве. Синих драконов я оставила охранять мои покои. Амулет с аметистом был на мне, а обнаружить по возвращении из купальни Майрона, расхаживающего по моей комнате, мне не хотелось. Ларис согласился неохотно, но я заверила, что в случае опасности буду кричать так, что услышит не только он, а весь замок. Каково же было мое удивление, когда в купальне я увидела Дару. Драконица расхаживала туда-сюда около водяной чаши, из которой валил белый пар. «Кажется, владыка Эйден запретил тебе приближаться ко мне», — сказала я. «Кажется, он запретил мне приближаться к Реджине Лилии Анивер», — коварно улыбнулась Дара. «Да-да, именно так он и распорядился. Про сиротку Беллу он не говорил ни слова». Сердце замерло у меня в груди. Его словно пронзила ледяная молния. Я схватила ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. В глазах стало темно. «Майрон», — с трудом выдохнула я, — «Это Майрон тебе сказал? Это ложь!» У меня в голове не укладывалось, как первый чародей мог совершить такую ошибку – доверить страшную тайну женщине, которую даже на вид нельзя было назвать надежной. Неужели из-за влечения ко мне он совсем потерял разум? «Не утруждай себя догадками, девочка», – махнула рукой драконица. «Я была в учебном классе и слышала все своими ушами. Твой учитель одержим тобой, да, но он далеко не идиот». «Я не...» «Ты не настоящая принцесса Реджина», – закончила за меня Дара. «Ты фальшивка. И ты никогда, слышишь, никогда не получишь Эйдена. Он все узнает, когда вернется». «У тебя нет никаких доказательств», – пролепетала я, чувствуя себя в ловушке. «Раздобыть их не так уж трудно. Ты сама признаешься во всем, если старейшины как следует прижмут тебя. Брачный ритуал признают недействительным, а люди получат по заслугам за этот невероятный обман. Зуб даю, что для начала Эйден прикажет дотла спалить Альм, вашу столицу. Кажется, у тебя во дворце есть сестра». Водяной пар оседал на лице моей соперницы крупными каплями, стекал по ее гладкой с красным отливом кожи. Желтые глаза Дары сверкали с торжеством. Мне было трудно дышать, я понятия не имела, что теперь делать. «Владыка Эйден должен понять, что это была не моя задумка». «Знаешь, сиротка, эти остроухие оборванцы, ворующие драконьи яйца, тоже считают, что мы должны их понимать. Драскольд – богатейшая страна, а пещерные эльфы прозябают в бедности. Им нечем кормить детей, поэтому они разоряют наши гнезда и продают скорлупу алхимикам». «Я не воровка», – помотала головой я. «Так же, как и ты, я лишь была верна своему королю и исполняла его приказы». «Эльфы тоже исполняют приказы своих командиров», – пожала плечами Дара. «Сегодня утром в Драскольд прибыли головы самых ярых исполнителей. Они насажены на колья на главных воротах города. Хочешь посмотреть?» «Дара, но я...» «Для твоей головы там тоже осталось место. Драконы не из тех, кто прощает обман». Она выпустила хвост, длинный и гибкий, покрытый сверкающей алой чешуей. «Неужели наложница Эйдена решила расправиться со мной прямо сейчас?» Я отступила к водяной чаше, оглянулась на волнующуюся горячую воду. Сражаться с Дарой мне было решительно нечем. Да и будь я вооружена, сомневаюсь, что у меня хватило бы духу воспользоваться мечом или кинжалом. Другое дело магия, но она все еще спала во мне, а теперь, возможно, не будет разбужена никогда. «Магистр Майрон», – прошептала я, хватаясь за амулет, – «он защитит меня». «Этот лживый человеческий магунишка?» – расхохоталась Дара. «Он до смерти боится гнева Эйдена. Твоего учителя уже и след простыл. Ты здесь одна. Никто не спасет тебя от драконьего суда». «Если так, то почему бы тебе не убить меня прямо сейчас?» Драконица приблизилась, глядя на меня сверху вниз. Она была выше на полголовы. Пальцами с длинными алыми когтями она взяла меня за подбородок. «Кто я такая, чтобы решать судьбу фальшивой принцессы? Я всего лишь наложница владыки Эйдена и мать его первенца. Твоя смерть позабавила бы меня, это верно, но я не готова ради минутного зрелища пачкать руки и репутацию». «Ты говоришь, первый чародей Майрон убежал из замка?» «Да, через телепорт. И забыл прихватить с собой свою фальшивую бедняжку. Наверное, собственная шкура ему все-таки дороже любовной лихорадки». «Что же мне делать?» – спросила я в отчаянии. «Не Дару, конечно, скорее себя саму». «Беги, пока не поздно, глупенькая Белла. Эйден вернется через несколько дней. За это время даже слабая человечка может уйти далеко и спрятаться так, что ее не найдут». «Владыка Эйден был очень добр ко мне», — сказала я, все еще пытаясь отыскать крохотную надежду на спасение своей души и прощение мужа. «Ты знаешь его несколько дней», — возразила мне Дара и махнула хвостом. «Он пощадил твою невинность лишь потому, что всегда был пресыщен любовными играми. Голодный дракон ни за что не стал бы слушать твои возражения». Я нервно сглотнула. Как бы неприятно мне ни было это слышать, так ведь оно и было. «Однако я не случайно упомянула пещерных эльфов», продолжала драконица, плавно расхаживая по купальне. «Наши соседи-оборванцы как-то раз попытались откупиться и прислали прекрасную эльфийку в дар Эйдену. Он был ею совершенно очарован, месяц или даже больше не выпускал ее из своей спальни». «И что?» – не выдержала я. «А то, что она оказалась шпионкой, выведала тайные тропы, ведущие в Красную пещеру, и впустила туда эльфов. В одну ночь мы лишились нескольких десятков будущих драконов. Эйден откусил ее прекрасную белокурую голову. Сам. Лично». Дара снова пронзила меня яростным взглядом, а мне нечего было ей ответить. «Она права, я совсем не знаю владыку Эйдена. Я поверила в сказку, которую придумала сама, в то, что огромный летающий ящер проникся ко мне нежными чувствами. «Как мне уйти из Драскольда?» — еле слышно выдохнула я. «Ко мне приставлена охрана, а крыльев у меня нет». «Я помогу тебе, Белла», — сказала высокомерная драконица. «Не ради тебя, разумеется, а ради Эйдена, которого люблю всем сердцем».